Глава вторая. Когда я вышел из здания Академии, то увидел, что Харитонов на своей колымаге уже выезжает с парковки. Проезжая мимо, он с удивлением посмотрел на меня. Этот придурок, видимо, думал, что я лежу на полу столовой, корчусь в муках от яда, который он плеснул в мой стакан. Идиот, что еще сказать? Я улыбнулся и помахал ему рукой. Но ничего, я уже знаю, как накажу его. Придумал одно коварное зелье, когда шел по его следу. «Саша, ты куда так рванул?» Сзади послышался голос запыхавшегося Сени. «Харитонов подлил мне яд в стакан», — ответил я и кивнул на отъезжающую машину. Ему повезло, что он успел убежать. «Да ты что?» — ужаснулся друг. «Как ты себя чувствуешь? Может, в лечебницу обратиться?» «Со мной все нормально. Я не стал пить, когда почувствовал эфир яда. Но он меня этим сильно разозлил. Надо будет угомонить его». «Что ты собираешься делать? Пойдешь к декану?» «Нет, ни к чему привлекать к нашим разборкам посторонних. Сам справлюсь». Я не смог сдержать кровожадной улыбки. Мой гениальный мозг предложил такой изощренный вариант мести, что мне не терпелось приступить к реализации. Я попрощался с Сеней и поехал в Лавровый базар. Требовалось прикупить одну траву, которой в моей лаборатории не было. Пестролист. У него совсем небольшой перечень свойств, но есть одно, без которого мне не осуществить задуманное. Лавровый базар, как обычно, встретил меня безбрежным морем эфиров. Я прошел через искусно сделанные ворота и буквально окунулся в чудесный мир. Мир, который был понятен в полной мере только мне. Лавочники уже знали меня и тут же принялись предлагать свой товар. Были даже те, кто подсовывал мне моноросы, запрещенные к розничной торговле. Как правило, это были сильно ядовитые растения или те, что вызывают ожоги или проблемы с дыханием. Я, конечно же, прикупил их. А что такого? Я знаю, как правильно с ними обращаться, поэтому никогда не стану их жертвой. Хотя мой организм сейчас недостаточно сильный, но моя способность помогает мне блокировать и выводить ненужное. Не спеша я прошелся по базару и только на выходе нашел пестролист. «Это остатки», — пояснил лавочник, выгребая из коробки несколько высохших листьев и сор. «Больше не буду ими заниматься, очень редко берут». «А вы скажите, что пестролист хорошо помогает восстановить цвет глаз», — подсказал я. «Особенно голубоглазым, у которых с возрастом цвет блекнет». «Нехорошо обманывать покупателей», — покачал он головой. «Я таким не занимаюсь». «Это не обман», — заверил я. «Просто не все знают такое его свойство». «А вы для чего его берете?» — заинтересовался он. «Для одного очень специфического зелья. Нужно кое-кого наказать». Я расплатился, забрал бумажный кулек с остатками травы и, насвистывая, двинулся к выходу. Пока ехал, окончательно продумал, как именно воздействовать на Харитонова. Ведь он наверняка ничего не будет есть или пить из моих рук, а следить за тем, чтобы подобрать удобный случай, не в моих правилах. Я всегда действую быстро и решительно, без соплей, как сказал бы дед. Через полчаса я уже раскладывал на лабораторном столе все, что пригодится мне для изготовления зелья. Пока высохший пестролист отмокал в теплой воде, я перетер несколько моноросов, один из которых пах так сильно, что я то и дело чихал. Затем добавил уже готовые эссенции из золотого корня. Капнул темно-коричневый сок пурпурника и смешал все в колбе. Приложив руку к стеклянному боку, я пустил сосуд манну и всецело погрузился в процесс. Вскоре из колбы поплыл оранжево-коричневый пар и принялся стелиться по полу. «Готово. Ну, Харитонов, ты пожалеешь, что связался со мной». Я зашел домой и чуть не столкнулся с Кирой, которая опешила, будто не ожидала меня увидеть. Затем быстро пролепетала слова приветствия и поспешила в гостиную, откуда доносились голоса. «Чем вы заняты?» — спросил я, увидев, как Лида с дедом сидят за столом и о чем-то оживленно беседуют. «Планируем открытие лавки», — с довольным видом сказала Лида. «Хочу на время Киру туда заведующий поставить. Она уже все знает и сможет обучить новых работников. Сама я останусь в старой лавке». «Слушай, Шурик! А может, что-нибудь этакое придумаем на открытие лавки? Надо же привлечь к ней внимание», — сказал дед. «Можно», — кивнул я. «У меня даже есть одна задумка». «И что же это?» «Светящиеся мыльные пузыри размером с арбуз, которые будут подниматься вверх над лавкой». Лида с дедом переглянулись, а Кира, которая до этого скромно сидела на диване, подала голос. «Хорошая идея. такие мыльные пузыри будут издали привлекать внимание. Все захотят посмотреть, откуда же они вылетают. Мне тоже нравится», — подхватила Лида. «А как же мы такие пузыри сделаем?» — развел руками дед. «Раствор приготовлю я. А вам нужно будет найти большой обруч с ручкой и вентилятор». «Обруч с ручкой?» — задумался дед. «Ну разве только взять мой сачок и сетку снять?» «А мощный вентилятор можно у строителей попросить. Вон они как раз сегодня привезли свои инструменты, чтобы доделать оранжерею во дворе». Лида указала в окно, в котором виднелись ящики и коробки, аккуратно сложенные у садовой дорожки. После сытного обеда, во время которого то и дело ловил на себе взгляд Киры, я приготовил целую канистру мыльного средства. Пузыри не только будут переливаться всеми цветами радуги, но и не лопнут, пока не налетят на что-то острое. «Саша, как у тебя дела?» — несмело спросила девушка, когда я вместе с очком и канистрой провожал ее до такси. «Все хорошо. А что?» «Ты до сих пор с Леной?» «Конечно. Даже пообещал жениться на ней». Послышался печальный вздох. Я знал, что так будет, но не хотел давать ей ложную надежду. «А у тебя как дела?» «Работаю», — пожала она плечами. «А вообще мне здесь очень нравится. Я рада, что Григорий Афанасьевич предложил мне работать в Москве. В Торжке мне было скучно. На днях звонила моя тетя, которой ты помог вылечить мужа». «Это она помогла мне доставить письмо императору», — ставил я. «Да, да, вы оказались очень полезны друг другу», — улыбнулась она. «Так вот, она предложила пойти работать во дворец. У них освободилась должность горничной». «Ты хочешь работать горничной? Но это же...» Я не мог подобрать нужных слов. «Скучно». «Я из простой семьи. Мне все равно не достичь никаких значимых успехов в жизни. Все дороги открыты только магам из богатых семей, а простолюдины прислуживают, занимают низкие должности, делают различную грязную работу и тому подобное». Печально вздохнув, ответила она. «Не понял, а почему ты не хочешь остаться в лавке? Что тебе не нравится?» «Мне все нравится, но продавцы берут молодых и энергичных. Через лет 10-20 вы уволите меня и возьмете кого-нибудь помоложе. Я боюсь, что если сейчас откажусь, то больше никогда не найду такую работу. Все-таки работать во дворце — это очень престижно, пусть даже горничной». «Кира, я тебе обещаю, что никто тебя не уволит», — твердо сказал я. «Наоборот, уже сейчас мать с дедом тебя очень ценят». «Ну да», — еле заметно улыбнулась она. «Спасибо за твои слова. Я сегодня же скажу тете, что остаюсь с вами». Я положил руку ей на плечо и чуть приобнял. Девушка счастливо заулыбалась. Проводив ее до такси, я вернулся в лабораторию и принялся за изготовление сыворотки правды. По заказу Демидова мне требовалось изготовить 10 пробирок. Даже на одну пробирку уходило много маны, поэтому больше трех я сегодня не смогу сделать. Иначе опустошу источник, а это может быть опасно. Провозившись до позднего вечера, я вернулся в дом, когда все уже поужинали и разошлись по комнатам. Кухарка накормила меня остатками горохового супа с копченостями и дала большой кусок брусничного пирога. Перед сном я с улыбкой представил, что случится завтра с Харитоновым. Надеюсь, он придет на учебу, ведь мне просто не терпится испытать на нем свое новое зелье. На следующее утро, пока Настя с унылым лицом ковырялась в тарелке с омлетом, я быстро закинул в рот завтрак и, в два глотка, осушив чашку с кофе, двинулся к выходу. «Ты сегодня раньше обычного. Что-то случилось?» — спросил дед, встретив меня в дверях. Он как раз заходил домой и взглянул на часы. «Нужно успеть сделать одно важное дело перед занятием», — ответил я, и, не теряя времени, прошел мимо него и энергично зашагал к воротам. Не хотел случайных жертв, поэтому нужно успеть перехватить Харитонова на улице. Подъехав к академии, я вышел из машины и первым делом посмотрел в сторону четвертого ряда, туда, где Харитонов оставлял свою колымагу. Ха, успел, его еще нет. Неспешно поднялся на высокое крыльцо и привалился к стене недалеко от входа. Сонные студенты сновали мимо. Преподаватели периодически на кого-то прикрикивали. Небо было серое и низкое. Воздух прохладный и влажный. Однако все это не могло испортить мне настроение. «Сашка, ты чего здесь делаешь?» Ко мне подошел Сеня. «Жду Харитонова. Хочешь о вчерашнем с ним поговорить?» Догадался он. «Не поговорить. Объяснить, что не на того полез. Пусть будет осторожнее со мной», — с угрозой в голосе проговорил я. «А ты почему идешь со стороны дороги? Обычно ты через задние двери заходишь в академию». «Ходил позавтракать в кофейню. похвастался он. «Теперь у меня есть деньги, поэтому я могу это себе позволить». «Правильно, но помни, что тебе еще всю неделю жить на эти деньги». «Ерунда! Я умею жить без денег. Пришло время научиться жить с ними», — рассмеялся он. В это время на парковку заехал автомобиль Харитонова. Я дождался, когда он припаркуется и дойдет до лестницы, и только после этого пошел к нему навстречу. «Харитонов, есть разговор», — окликнул я его. «Филатов, только тронь меня, и я позвоню в полицию», — взвизгнул он. «Здесь много свидетелей, и все подтвердят, что ты напал на меня». «Я не собираюсь нападать. Всего лишь скажу несколько слов». Я начал к нему приближаться, но Харитонов попятился к лестнице. «Говори оттуда! Но если будешь угрожать, свидетели найдутся, понял?» Что с тобой? Вчера ты не был таким трусливым. А может, боишься потому, что знаешь, что заслуживаешь наказания? Я ведь знаю, что это ты мне подлил яд в стакан с морсом». «Я никому ничего не подливал! Это все вранье!» Он нарочно говорил громко, чтобы привлечь к нам больше внимания. «Ну, нет так нет», — улыбнулся я и вытащил пробирку из нагрудного кармана пиджака. «Это что еще такое?» — насторожился Харитонов и уперся спиной о перила. «Сейчас увидишь». Еще шире улыбнулся я и резким движением плеснул на него густую тягучую жидкость. «Сашка, что это?» — шепнул Сеня. «Потерпи немного и поймешь». Пока Харитонов, плюясь, брезгливо вытирал лицо салфеткой, зелье уже начало работать. Первым делом его кожа начала приобретать ярко-оранжевый оттенок. Следом появились небольшие темно-коричневые пятна. «Гляньте-ка, первокурсник решил сделаться гепардом!» — радостно закричал студент, проходящий мимо, и весело рассмеялся. «Чудик, сегодня нет маскарада! Иди умайся, а то преподы докладную напишут!» «Что ты несешь? Я... ни под кого я не...» Харитонов ошарашенно вытаращился на руки, затем расстегнул рубашку и оголил живот. «Филатов, какого хрена ты сделал?» Он был весь ярко-оранжевый с коричневыми пятнами. «Я ничего не делал. Только хотел поговорить с тобой, но, похоже, тебе не до меня». Пожал плечами и повернулся к другу. «Пошли, Сеня, на занятия. Не хочу опаздывать». Харитонов орал и матерился, поднимая рукава и штаны, пока мы шли к дверям в академию. «Я так и не понял, что ты сделал с Харитоновым», — спросил Сеня, когда мы зашли внутрь. «На время окрасил с помощью зелья. Но это пройдет, к тому же оно совершенно безвредное. Хотя лучше в лес в таком виде не ходить, могут принять за хищника», — улыбнулся я. «Долго будет действовать твое зелье?» «Месяц, может, два. Тут индивидуально все». «Месяц или два?» — изумленно переспросил Сеня. «Да ты опасный человек. Никогда не буду с тобой ссориться». «Вот и правильно», — улыбнулся я. Судя по расписанию, сегодня должен был быть обычный учебный день. Но как только я зашел в аудиторию, которую уже ждала начало занятия Виктория Сергеевна, ко мне подошла секретарь декана. «Вас ждут», — не поздоровавшись, сказала она. «Кто?» «Клавдий Тихомирович, конечно же! Что за глупые вопросы?» Она закатила глаза, развернулась и подсокала на каблуках в сторону двери. Я предупредил Викторию Сергеевну, что задержусь, и пошел следом. Декан ждал в своем кабинете, но кроме него здесь было еще 7 студентов. Кое-кого я уже знал лично, кого-то встречал в коридоре. «А вот и Александр Филатов!» — указал на меня Клавдий Тихомирович, едва секретарша закрыла за мной дверь. «Мы только вас и ждем!» «Доброе утро! Зачем?» — поинтересовался я. «Я же говорил, что включил вас в состав группы, которая будет представлять Академию на турнире. Вот, пожалуйста, знакомьтесь. С первого курса я выбрал только вас». Как оказалось, со второго и третьего курса декан выбрал по двое, а с четвертого сразу троих. Он это пояснил тем, что таким образом они готовят тех, кто будет ведущими магами в последующих турнирах. Тот самый Размыслов, что устраивал день первокурсника, в прошлом году тоже был в составе группы, а в этом занимает в ней главенствующую позицию. После знакомства декан выдал каждому список заданий, которые были на турнире за последние 5 лет. Нам следовало самостоятельно и каждому по отдельности решить эти задания и предоставить завтра готовые ответы. Также он сказал, что мы временно освобождены от теоретических занятий и будем встречаться каждый день и тренироваться. Как только Клавдий Тихомирович отпустил нас, я сразу направился в библиотеку, в надежде, что хранитель уже вернулся из поездки. В списке заданий были описаны растения, с которыми я еще ни разу не сталкивался. Нужно закрыть пробелы в знаниях. Роман Дмитриевич Демидов еще вчера записался на прием к императору, и теперь в сопровождении верных людей направлялся во дворец. Он просил у императора 2 дня для расследования, поэтому нужно доложить об успехах. Успехом было то, что он смог предотвратить распространение листовок среди населения. Но была и неудача. Дальше этого дела не пошло. Круг замкнулся. Сыворотки Саши Филатова хватило и на начальника московского почтампа, и на его зама. Но они были лишь пешками в большой игре. Телохранители проводили Демидова лишь до двери дворца. Дальше им было запрещено заходить, да и не нужно. Дворец и так кишел дворцовой полицией и законниками. Роман Дмитриевич прошел по хорошо знакомому пути и остановился у высоких двустворчатых дверей. Оставалось 10 минут, но ему просто необходимо было это время, чтобы собраться с мыслями. Он подошел к окну и посмотрел на парк. Все еще работали фонтаны, и пестрая листва смотрелась, как огненные всполохи. «Роман Дмитриевич, его величество не сможет вас принять!» — послышался сзади голос. Глава тайной канцелярии резко обернулся и увидел одного из советников императора, худощавого старика с редкими прилизанными волосами. «У меня назначено», — сухо ответил он. «Император не сможет вас принять», — с нажимом проговорил советник. «Хорошо, тогда запишите меня на завтра, у меня срочные новости». «Пока император никого не принимает. Как только что-то изменится, мы вас оповестим». Он развернулся и двинулся к двери. «Погодите, а что случилось?» — встревожился Демидов. «На императора это совсем не похоже». Однако старик не ответил и скрылся за дверью. Романа Дмитриевича неприятно засосало под ложечкой. Интуиция подсказывала, что случилось что-то плохое. Очень плохое. И он точно не будет слушать советников, которые, по его мнению, дальше своего носа не видели и были совершенно упертыми ретроградами. Он давно советовал императору их поменять, но тот все тянул. Демидов решил сейчас же выяснить, что случилось, и уже протянул руку, чтобы открыть дверь, но тут она распахнулась сама, и показался личный лекарь императора. Это был крепкий 50-летний мужчина в белом халате и с гербом империи на груди. Он выглядел озадаченным, а увидев главу тайной канцелярии, оживился и прошептал. «Как хорошо, что вы здесь, Роман Дмитриевич! Мне нужно срочно с вами поговорить. Анатолий Борисович, что случилось с его величеством? Почему он отменил встречу?» Демидов и лекарь отошли к окну. «Ох!» — тяжело вздохнул лекарь и покачал головой. «Беда с государем!